Глава 26. «Готово!» – перекрикивая вой вертушки и закрывая ладонью микрофон от наушников, чтобы нас никто не услышал, спросил Хайсам. Беспокоясь, он не спускал с меня глаз весь полет, всматривался, словно искал во мне что-то. У меня не было ответа на его вопрос, была ли я готова. Не знаю. «Все будет хорошо, куколка, сегодня все закончится». Его уверенный тон внушал мне надежду, возможно, нас все же ожидает хэппи-энд. В конце концов, заслужила же я хоть немного счастья в этой жизни. Дав команду по рации, получив утвердительный ответ, мы начали приближаться к дому, где все и началось. Там, где Весхожев отнял у меня детство и надежду на счастливую жизнь. Могла ли я предположить, что моя месть приведет меня к чему-то хорошему? Ведь, возвращаясь ко дню нашего знакомства с Хайсамом, я и предположить не могла, что он станет моей силой. Тогда я думала, что использую его, как использовала мужа, и потом с легкостью выброшу за ненадобностью. Но тогда я и предположить не могла, что он станет мне настолько близким, и сама мысль о его потере будет для меня подобна смерти. Жизнь без моего хищника теряла всякий смысл. Только рядом с ним во мне пробуждается другая сторона, нежная и ранимая. Та моя сторона, которую, как я думала, давно похоронила в себе. Я начала мечтать о том, что с ним для меня все может быть иначе. Что в моей жизни может быть что-то еще, кроме гнева и желания крови. Страшно было признаваться самой себе, но я все же начала мечтать. О нем, о семье и о счастливом будущем и совместной жизни. Рокот, стоявший в ушах от работы винтов, напоминал о том, что я близка к цели, достигнув которую, смогу начать жизнь заново. С моим хищником. Влетаю в коридор, не обращая внимания на пальбу. Знаю точно, что Тимур в своем кабинете. Там находился подземный выход, через который гад наверняка попытается удрать. Нападение было фееричным. Никто не ожидал такой наглости. Взять и напасть на самого хозяина города посреди дня бесстрашно и открыто. Камиль по нашей команде начал штурм изнутри, когда мы начали спускаться, приземлившись аккуратно на его чертовой лужайке. Парни расчистили мне путь, благодаря чему я беспрепятственно смогла попасть в дом. Одеревеневшими пальцами хватаю ручку двери кабинета, на миг застыв в напряжении. Пытаюсь собраться, чтобы встретиться со своим личным кошмаром лицом к лицу. Позволяю себе момент слабости, но быстро беру себя в руки и врываюсь в когда-то бывший кабинет отца. «Ну привет, принцесса», – произносит сидящий за столом Весхожев. К моему удивлению, он не скрылся через тайный ход, располагавшийся за камином. Он ждал меня, зная, что я приду. Слишком самонадеянный, что и приведет его к краху. «Кажется, так звал тебя мой дорогой друг». В его руках пистолет, а на губах злорадная ухмылка. «Думает, что поймал меня». «Глупая девчонка, решившая, что можешь тягаться со мной», – протянул он. «Лучше бы ты воспользовалась моим советом и исчезла, когда я давал тебе шанс. Теперь тебе придется наблюдать за тем, как дорогие тебе люди будут умирать один за другим. Снова. Как твои родители, братья и тот, кого я пристрелил несколько дней назад. Знаешь, давно я так не наслаждался убийством. В нем было столько смелости и решимости». «Заткнись, сукин ты сын!» Метая в него свой счастливый вятич, процедила я сквозь зубы. Нож вошел прямо ему в плечо, давая мне шанс на маневр, и, извернувшись, я сумела добежать до барной стойки и укрыться за ней. «Ах ты, маленькая сука! Я поступлю с тобой в 100 раз хуже, чем с твоей матерью. Ты будешь молить о смерти, маленькая шлюха!» Зло выплюнул Весхожев, поля мне вслед. Ублюдок, как и я, не хотел заканчивать это быстро. Я разозлила его настолько, что, отбросив пустой пистолет, он направился в мою сторону и схватил, прежде чем я успела увернуться. Стрелять в него я не хотела, так что и не думала защищаться при помощи оружия. «Нет, это было слишком легко. Я вырву ему сердце, и никак иначе». Весхожев рычит, накидываясь на меня, подобно медведю, но я ловко бью его прямо в солнечное сплетение, вырывая из его глотки булькающий звук. Натасканный ублюдок быстро приходит в себя и отвечает мне мощным ударом слева, прежде чем я успеваю увернуться. Челюсть хрустит, а в ушах раздается звон. Я буквально оглохла от удара. Но несмотря на это, мне удается уйти от следующего, присев перед ним и избивая гада с ног сильным ударом в колено. Я знаю, что оно у Весхожего было не единожды сломано, и пользуюсь этим знанием, чтобы свалить его. «Сегодня твой последний день, Тимур!» – рычу я, выхватывая очередной нож и играючи протыкая им его грудину. Тварь ревет от шока и боли, ведь нож у меня непростой. Впиваясь в кожу, десятки маленьких лезвий раскрываются, намертво вонзаясь в плоти, стоит мне повернуть нож, как мышцы моего врага буквально разрываются, что причиняет ему адские муки. Именно это я медленно и делаю, поворачиваю нож, смакуя и наслаждаясь поросячьим визгом Весхожего. Нравится? Моя разработка. Наклоняясь к нему и глядя в бесцветные от боли глаза, шепчу я. «Я приготовила для тебя мучительную смерть. Ты сотни раз пожалеешь о том, что отнял у меня, прежде чем я подарю тебе искупление смертью». Все закончилось слишком легко. Вот о чем я думал, волоча поверженного Тимура на лужайку. Куколка изрядно его помяла, пока я разбирался с кучей придурков, не желавших перейти на нашу сторону. Нам повезло. В доме было не так много людей. Вискожев не ожидал, что мы средь бела дня атакуем его логово. Так странно. Раньше я испытывал благовейный трепет перед ним, а сейчас мне просто хотелось его раздавить. Как таракана. Но куколка заслужила свою награду, так что я просто швырнул этот кусок дерьма на землю. «Вставай! Даю тебе шанс выиграть в честном бою!» – рявкнула она, заводя меня одним своим видом. «Или ты можешь только насиловать женщин?» «Моя воительница!» Висхожев дернулся всем телом в сторону, словно желая сбежать, но все же встает в позу напротив куколки. «Твои собаки сцапают меня, стоит мне тебя пальцем тронуть!» Выплевывает он в нашу с Арманом сторону. Его люди, которые поняли, что проигрывают, сдались и не думая защищать его, так что ждать помощи мерзавцу было неоткуда. Кулаки так и чешутся забить его до смерти, но, помня об обещании данном куколке, сдерживаю себя. «Не сцапают. Против тебя буду только я. Одолеешь меня, сможешь забрать обратно свою власть», – чеканит Кристина. Висхожев явно воспарил духом, услышав это предложение. Гад не знает, что его ждет. «Моя куколка та еще штучка. Я-то наивный думал, что учу ее защищаться, затащив на ринг. Но, как оказалось, она и меня способна положить на лопатки». Недолго думая, Тимур атаковал, решив действовать силой, наплевав на технику боя. И нужно отдать ему должное, смог таки повалить Кристину на землю, сбив с ног. Прижал ее своим огромным туловищем и попытался ударить лбом в нос, но Кристина смогла вовремя сгруппироваться и, выкрутившись, нанести удар кулаком прямо в его истекающий кровью бок. В ходе борьбы они перевернулись, и она оказалась сверху, одержимо нанося ему удары кулаками. Лицо Тимура быстро превратилось в кровавое месиво. «Сукин ты сын, я говорила, что ты пожалеешь». Рык и новый удар, после которого я даже смог услышать, с каким неприятным хрустом она сломала ему нос. «Может, оставишь и мне кусочек?» – спросил Арман, мечтающий расплатиться с Тимуром за свою очаровашку, как он называл дочь Висхожева. «Хотелось бы и мне что-нибудь сломать будущему тестю». Тимур взревел, видимо, рассердившись, и, сумев извернуться, вытащил нож, который Кристина носила, закрепив на щиколотке. «Тина!» – крикнул я, понимая, что не успею его остановить, но, к счастью, куколка сумела отреагировать вовремя, разворачивая его кисти, всаживая нож ему в грудину. Кровь хлынула потопом, забрызгав куколке лицо. Тимур визжал, словно девчонка, понимая, что это его конец. Его кисть летела с ножа и безвольно повисла вдоль тела, пока булькающие звуки раздавались из его горла. «Я ведь говорила тебе, что вырву твое гнилое сердце!» Прорыдала Кристина, хватаясь обеими руками за нож и разрезая вдоль его грудную клетку. «Гори в аду, тварь!» Не знаю, откуда у нее взялись на это силы, но я был чертовски впечатлен. Понимая, что она не шутила насчет сердца, я приблизился и попытался оттащить ее. Висхожев был уже мертв к тому моменту, когда она искромсала его грудину. «Не надо, куколка, он мертв!» Накрывая ее окровавленные руки своими, прошептал я, пытаясь достучаться до ее разума. «Нет, нет, мне нужно добраться до его чертового сердца и раздавить его в руках, чтобы понять, что он не вернется. Словно одержимая, шипела она, сопротивляясь моим попыткам стащить ее с бездыханного тела. Чёртова кровь, вид которой Кристина с трудом переносила, заволокла ее сознание, не давая прийти в себя. Я не мог позволить ей продолжить это безумие. «Мы сожжем его», – прошептал я ей на ухо, обнимая за спину и сквозь сопротивление, скрещивая ее руки на груди. «Арман, сейчас!» Сообразив, чего я хочу, тот тут же направился к гаражу, пока я сидел в луже крови Висхожева и баюкал свою куклу. «Все закончилось», – шептал я ей. «Мы сожжем этого гада, и от него останется лишь пепел. Он никогда больше не причинит тебе боль. Никто не причинит!» Давал я клятву, которую собирался выполнить. «Оттащи ее», – попросил Арман, начиная обливать бензином еще теплый труп бывшего хозяина. «Дай зажигалку». Я протянул руку, зная, что именно куколка должна зажечь этот погребальный костер, чтобы навсегда покончить со своим страхом и болью. «Все хорошо», – прошептал Хайсам, обнимая меня и вступая вместе со мной под струи душа. У меня началась истерика после того, как мы сожгли труп Висхожего. Столько лет мечтавшая вернуться домой, я не смогла переступить его порог. Я не хотела внутрь. Не хотела, чтобы этот дом существовал. Единственным желанием было стереть его с лица земли, уничтожить место, где разрушилась моя жизнь. Все хорошие воспоминания, связанные с моим детством в этом доме, были стерты трагическими событиями ночи смерти моих родных. Хайсам лучше меня самой понял мою потребность убраться оттуда и, отдав приказ о зачистке, посадил меня в машину, чтобы отвезти в свой, ставший мне родным дом. Странно, что Тимур не приказал сжечь его. Здесь даже следов взлома не было видно. Знали, что обыск ничего не даст. «Все, все закончилось. Ты должна поверить в это и отпустить». Нежно, скользя по моему телу своими ладонями и смывая следы засохшей крови с моей кожи, шептал он. Только сейчас я почувствовала боль от довольно глубокого пореза, который нанес мне Тимур во время борьбы. Не знаю, когда он успел пырнуть меня. Бок жгло, но я была рада этой боли, напоминающей, что я смогла покончить с врагом и выжить. Взяв мочалку и щедро выдавив на нее гель для душа, мой мужчина начал проводить ею по моей чувствительной коже, начиная с шеи и плавно спускаясь вниз. В его действиях впервые не было сексуального подтекста. Сейчас, когда он прикасался ко мне, то действительно просто хотел меня вымыть, отмыть от крови того ничтожества. Я зашипела, почувствовав, как мыльная пена, попав на рану, начала жечь порез. «Чёрт, ты поранилась!» Отбрасывая мочалку в сторону и взяв в руки лейку, чтобы промыть рану, прорычал мой хищник. «Всё в порядке», накрывая его руки своими, прошептала я. «Тогда почему ты плачешь? Очень больно?» Поставив меня в тупик своим вопросом, Хайсам взглянул в мои глаза. «Плачу? Разве я умею плакать? Так странно, годами не могла выдавить из себя хоть слезинку, а после того, как потеряла Джеймса, будто плотину прорвала. Только после слов Хайсама я поняла, что действительно плачу, не в силах остановить новый поток слез. «Это не из-за боли. Я не знаю, почему я плачу», – прошептала, обвивая его торс руками и пряча лицо на мужской груди. «Не могу поверить, что все закончилось, и мы смогли выжить». Совсем по-женски шмыгнула я носом. «Нам еще многое предстоит сделать, но мы выиграли, куколка. Ты добилась своей цели и можешь быть спокойна. Тебе больше не нужно жить местью». «Будет трудно привыкнуть к этому». «Мы привыкнем вместе», – намыливая мою голову и смывая шампунь, обещал он мне. «А сейчас пойдем, обработаем твою рану и уложим тебя спать. Мне нужно вернуться и проконтролировать все. Хоть власть и в наших руках, но все нужно проследить, чтобы ни одна крыса не вырвалась из-под контроля». «Дашь мне таблетку?» – попросила я, чувствуя, как меня всю колотит. «Кристина!» – недовольно прорычал он, явно начиная беситься от моей просьбы. «Это в последний раз. Обещаю, дай мне последнюю таблетку и смой остальные в унитаз. Мне нужно поспать, а без этого я не засну. Мне так плохо». Позорно расплакалась я, вновь срываясь в истерику. «Не знаю, что со мной, но я не в порядке, Хайсам. В голове столько мыслей, и они сводят меня с ума. Почему мне не стало легче?» Обнимая его за шею, когда он подхватил меня на руки, спросила я. «Я думала, наступит облегчение, но он мертв, а облегчения все нет». «Тебе нужно свыкнуться с этой мыслью. Чья-то смерть не в силах избавить нас от скорби. Ты должна отпустить это. Ты отомстила и должна начать жить для себя. Смирись со своим прошлым и отпусти его», – отпуская меня на постель, нежно шептал Хайсам. Взяв аптечку, обработал мне рану антисептиком, после чего заклеил края кожи лейкопластырем. «Не хочу накладывать швы. Если не тревожить, порез быстро заживет». Он натянул на меня, словно на ребенка, свою футболку. Потом принес полотенце и, только укутав мои мокрые волосы в своеобразный тюрбан, уложил меня в кровать. Было приятно, что он помнил подобные мелочи и заботился о моем комфорте. «Обещаешь, что это в последний раз?» – спросил Хайсам, вернувшись в спальню со стаканом воды и заветной таблеткой. С мокрыми волосами, спадающими на лоб, он выглядел как мальчишка. «Обещаю», – прошептала я, принимая от него воду и таблетку. «Посидишь со мной, пока я не засну?» – попросила, не желая оставаться одна. Кровавые картинки того, что я сотворила с Висхоживым, до сих пор стояли перед глазами. «Конечно, и даже обниму, ты теперь от меня не отделаешься, куколка», – пригрозил мне Хайсам самой сладкой угрозой в моей жизни.